Во времена колонизации Дикого Запада в Америке, на этом самом Диком Западе подвязался бродячий проповедник, которого звали Александр Доуи, который зарабатывал себе на хлеб насущный очень оригинальным способом. Он изобличал насильников, грабителей, убийц, разных прочих преступников. Делал он это так. У него была отработанная метода. Он приезжал в маленький городок, где состоялось ужасное кровавое преступление, собирал информацию, то есть слухи, шел в главный, он же единственный городской салун, который располагался на главной, она же единственная городская площадь, где, естественно, находилось все мужское население города, и говорил: «Хотите, я изобличу виновного в этом ужасном преступлении?» «Хотим!» — кричали ковбои и золотоискатели. «Это будет стоить столько-то», — оговаривалась цена. После чего он говорил: «Пусть все присутствующие положат руки на стойку бара. Виновного в этом ужасном преступлении изобличит его указательный палец. Он не сможет удержать его плоско на стойке бара. Впрочем, — добавлял осторожный Александр Доуи, — это может оказаться и безымянный, или большой, или средний, или мизинец. Это называется внушение, покрывающее все возможности класса». После чего он начинал рекламная пауза. Изучайте Александр Гипноз. Поможет вам во многих случаях жизни. Это легко, весело и приятно. А? Покупайте кассеты. Покупайте кассеты. Вот. И он начинал в подробностях живописать это ужасное кровавое преступление. И в какой-то момент у одного из присутствующих начинал предательски подергиваться палец. И несмотря на все усилия, он не мог его удержать. Виновный найден. И за всю блестящую карьеру у Александра Доуи не было ни одной ошибки. Потому что виновного тут же вытаскивали из бара и линчевали. Да. Я говорю, некому было. Да, апелляции некому было подавать. Может быть, среди них попалась пара-тройка субъектов с излишним живым воображением, но об этом не узнает уже никто и никогда. Эту технику, это одна из наших базовых техник, мы ее используем, повсеместно она используется всеми гипнотерапевтами, для общения с человеком, находящимся в трансе. Что использовал Доуи? Идиомоторные движения. Идиомоторные движения пальцами. Сначала он создавал установку. Виновный не сможет удержать палец плоско. А затем он делал сопровождение в ситуацию преступления. То есть живописал детали. Человек погружался в эти воспоминания, срабатывал установку, палец поднимался. На одном из семинаров по гипнозу, где тренерами были Эриксон и Лекрон, Лекрон предложил использовать пальцевые идиомоторные движения для общения с человеком, находящимся в трансе. Лекрон установил такую довольно сложную систему сигналов. Да, нет, не знаю, не хочу говорить. Разными пальцами подаете сигнал. Это бессознательно отвечает. Да, нет, не знаю, не хочу говорить. Это довольно сложно, начинаешь путаться. Поэтому на практике ограничиваются обычно двумя сигналами, да и нет. Они ставятся, да, обычно ставятся на указательный палец правой руки у правши, нет, на указательный палец левой. Это называется пальцевый идиомоторный сигналинг или просто сигналинг. Откуда это слово, что за термин? Это инговая форма английского глагола «сигналь», то есть сигнализировать. Сигнализирование, да, сигнализация. Почему сигналинг? французы в своей литературе не стали менять английский термин, хотя могли бы. У них есть слова «signalement», «signalisation». Они оставили «signaling». Русская переводная литература выпускается в основном издательством «Класс». В основном я ее редактирую. Поэтому у меня есть возможность влиять на русскую терминологию, которая только складывается, чем я пользуюсь беззастенчиво. Поэтому я тоже оставил, не стал русифицировать, оставил термин «signaling». Он как-то прижился и пошел. Если он по какой-либо причине не нравится, можете говорить пальцевые идиомоторные сигналы, идиомоторные движения пальцами, сигнализация, сигнализирование, неважно. Важно понимать, о чем идет речь. У левшей обычно наоборот, левшам удобнее сигналить «да» левой рукой, нет, правой. Почему я говорю «ставится»? Потому что есть определенная процедура постановки, мы ее потом разберем. Можно предоставить больше свободы клиенту. Например, можно сказать, пусть поднимется палец, который будет означать сигнал «да». Но это может оказаться мизинец левой руки. А теперь пусть поднимется палец, который будет означать сигнал «нет». Но это может оказаться большой палец правой. И у разных людей они будут разными. И это придется все запоминать, и ты будешь путаться безнадежно. Поэтому народ обычно жизнь себе не усложняет. И ставит «да» на указательный палец правый, «нет» на указательный палец левый. Это хорошо идет, но мы привыкли указательными пальцами показывать, манипулировать. Идиомоторный сигналинг исключительно удобен. Мы пользовались с вами уже сигналингом, не называя его так, когда мы просили кивнуть головой. Вот тот уже отмечал, что иногда человек не очень хочется кивать головой. Можно ставить сигналинг на голову. Лучше на руки. Эриксон говорил, лучше на руки. Лучше, когда человек сигналит пальцами, не объясняя почему. Сейчас просто у него такая интуиция была. Сейчас известно почему. Когда человек сигналит головой, у него активизируется левое полушарие. И он склонен выходить из транса. Когда сигналит пальцами, этого не происходит. Почему? Физиологически, ну, трудно пока сказать, но это так. Поэтому лучше на руки. Это исключительно удобно, поэтому мы всегда этим пользуемся. Почему это удобно? Во-первых, это позволяет все время общаться с человеком, находящимся в трансе, получать обратную связь, отслеживать, что происходит, где он находится, получать информацию. Это позволяет оставаться конгруентным. Ты расписываешь ему приятные воспоминания вдоль и поперек, а он, может быть, давно уже где-то в другом месте, в другом воспоминании, и вообще думает о чем-то своем. Ты все еще в этом воспоминании? Да. Очень хорошо. И можно продолжать, там и звуки, и ощущения, и все что угодно. Ты все еще в этом воспоминании? Нет. Очень хорошо. Ты можешь менять воспоминания, можешь переходить от одного к другому, скользить по образам, ощущениям и так далее, и так далее. Это позволяет делать ему предложения, с которыми он может согласиться или не согласиться. Отдыхает на пляже, да, в своем воспоминании. Ты хочешь искупаться? Да. Очень хорошо. Можешь подойти к воде, войти в воду и ощутить разность температуры и так далее, и так далее. Хочешь искупаться? Нет. Очень хорошо. Можешь оставаться, загорать, заниматься своими делами, делать все, что хочешь. В-третьих, с помощью сигналинга можно исследовать быстро, легко ведущие репрезентативные системы. Кто умеет это делать по ключам, внутри, там, по сигналу глазного доступа, замечательно. Можно это делать просто с помощью пальцевых сигналов. Пройтись по всем системам. Интересно, есть ли зрительные образы? Да. Приходят ли звуки? Нет. Есть ли телесные ощущения? Да. Запахи? Да. Вкус? Нет. Понятно. Есть зрительные образы, есть телесные ощущения, есть запахи. В следующий раз, когда будешь с ним работать, начнешь с этого, чтобы быстрее и удобнее войти. Лучше задействовать все системы репрезентативные, даже те, которые как бы не работают. Потому что, как показывает опыт, потом в какой-то момент они могут заработать. человека не было, не было, не было звуков в трансе. Потом раз, появились. Или зрительных образов. И не у всех есть зрительные образы. У кого-то не было, не было образов, появились образы. Поэтому на всякий случай открываешь эти возможности. Почему это происходит? Кто же его знает? Не может же быть такого, чтобы этого не было. Да? Все видят, все слышат, все нюхают, все чувствуют вкус. Почему-то по какой-то причине в трансе это не задействуется. Да? Почему не задействуются, не используются какие-то ресурсы? То есть есть какие-то возможности, которые не используются. В какой-то момент они начинают использоваться. Что-то изменилось. Ну, можно это так интерпретировать. Человек в большей мере позволяет себе пользоваться своими способностями. В-четвертых, это очень важно, поставленные пальцы этим моторным сигналом позволяют получить доступ к информации, которой нет на уровне сознания. Вытесненная информация, если пользоваться аналитической терминологией. Информация, которая хранится в бессознательном. Это очень удобно. В практическом плане. И это может произойти достаточно быстро. Ну, два примера. Один пример, это на одном из конгрессов рассказывал австралийский гипнотерапевт. Он обучался психотерапии, находился на этапе супервизорства. То есть он уже работал самостоятельно, но его преподаватель за ним присматривал через полупрозрачное зеркало. Зеркало Гизелла, так называемое. И у них был телефон, телефонная связь на всякий случай. Он работал с женщиной, у которой были панические атаки. Они наступали внезапно. Более того, когда она была за рулем. Что, конечно, очень опасно. И он как-то бился, пытался выяснить, почему, ничего не получалось. Звонок, поднимает трубку, его преподаватель говорит, зайди ко мне. Он заходит в соседнюю комнату. Почему ты не используешь гипноз? Он говорит, я не умею. Как, ты не умеешь гипноз? Ну ладно, останься после работы, я тебя научу. Он остался на пару часов после работы, преподаватель научил его гипноз. Объяснил, как вводить в транс, как пользоваться пальцами сигналами. И на следующий день он установил с помощью пальцевых сигналов не причину, правда, но пусковой механизм, что тоже немало. Выяснилось, что панические атаки у нее возникали, когда ей в левый глаз попадал зайчик от хромированной обшивки зеркала заднего вида. Почему? Неизвестно. Но во всяком случае уже что-то можно сделать. Зеркало заменить, очки одеть, что-то можно сделать. Маленькое неудобство заключается в том, что в нашем распоряжении только два сигнала, да и нет. Поэтому к истине приходится идти таким квадратным гнездовым методом. Постепенно приближаться. Да, да, нет, нет. Там в детской игре. Черно-белый не берите, да и нет, не говорите. Другой пример. Это была моя клиентка, девушка, молодая девушка, лет 18, с псориазом. Псориаз часто психосоматик. Жуткий совершенно псориаз, все руки в коросте, все лицо в коросте. Она лечилась у кожника гормональными мазями, ничего не помогло. Почему-то родители решили, что нужен психотерапевт, вот попала ко мне. Быстро, хорошо вошла в транс, поставили пальцевые сигналы. 17 лет, первое, что приходит в голову, это связано с сексуальной проблемой? Нет. С проблемой отношений с другими людьми? Да. С близкими людьми? Да. С матерью? Нет. С отцом? Да. Помни. Ты хочешь, чтобы мы занимались твоими отношениями с отцом? Нет. Прикуй. Она не хочет. А это причина. В силу образования, в силу профессиональной подготовки, да, когда тебе предъявляется проблема, ты за этой проблемой видишь другую проблему, более широкую, за ней еще более глобальную, да, за этим структуру личности. И может возникнуть соблазн засучить рукава и начать исправлять этот человеческий механизм, по большому счету, да, раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь был счастлив и так далее. Это такая большое искушение, но с моей точки зрения неправильное. Это каждый решает для себя. Я для себя сформулировал такую эвристику грубую: не лезь, куда не просят. Работай с тем, что предъявлено. Если человек не хочет, чтобы мы чем-то занимались, значит, мы не будем этим заниматься. А надо, потому что иначе не разрешить. Здесь открывается пятая возможность, тоже очень важная. С помощью пальца видеомоторного сигналинга можно заключать сепаратный договор с бессознательным. В обход сознания. Договариваться о каких-то вещах. Я ее вывел из транса, мы поговорили. Когда знаешь, куда сориентировать разговор, это легко. То есть выяснилась ситуация. Ситуация банальная довольно-таки. Единственный ребенок в семье. Папа хотел мальчика. Родилась она. Она папу обожает. Папа физик. В свое время окончил физтех. Поэтому она физик. Она учится в физтехе, который тихо ненавидит всеми фибрами души. Это самый трудный институт на всех просторах СНГ. Абсолютно не женский. С самым большим процентом нервных срывов и самоубийств среди студентов. У меня недавно в одной группе была, он в Долгопрудном находится, физтех. В одной группе была женщина, психиатр из Долгопрудного. Она меня одарила поговоркой долгопрудненских психиатров. Наступила весна, физик выпал из окна. Весеннее воскресенье. Вот. Ей там плохо. Сказать она об этом не может, потому что она папу любит и не хочет его огорчать. Она говорит телом. Она кричит телом. Смотрите, что вы со мной сделали. Хорошо. Реиндукция, повторное наведение транса. С бессознательным нужно вежливо очень разговаривать. Она в грубости не любит. Я благодарю бессознательное за то, что, во-первых, за то, что он согласился вступить со мной в контакт. Оно общается. Во-вторых, за то, что оно о ней заботится. Потому что это форма заботы. Потому что оно... И пошли неопределенные слова. Потому что оно позволяет высказать то, что должно быть высказано. Но эта форма высказывать то, что должно быть высказано, создает ей неудобства в определенных сферах ее жизни. И поэтому не будет ли бессознательно столь любезно поискать другие способы высказывать то, что должно быть высказано, числом не менее трех. Те, кто знает НЛП, вспомните разговор с частями. Бессознательно выступает как часть. Да, оно согласно. Хорошо, давай, ищи. Когда найдешь, дашь об этом знать. Посидели. Есть. Очень хорошо. А не будет ли бессознательно столь любезно из этих способов выбрать один? Наиболее адекватный, тот, который полностью соответствует ее потребностям, структуре ее личности, интересам и так далее, и так далее. Согласна. Замечательно. Вперед. Когда сделаешь, дашь об этом знать. Выбрал. А не будет ли бессознательно столь любезно запустить его в производство прямо здесь и сейчас? Да. Ну, поехали. Есть. Запустила. Какой способ? Тайна покрытая мраком. Никто не знает. Ни я не знаю, ни она не знает на уровне сознания. На всякий случай, потому что всегда, как в космическом корабле, стараешься перекрывать там двойную, тройную степень надежности. То есть на одно и то же делаешь разные вещи. На всякий случай мы с ней еще сделали такую простую технику «Волшебный дождик». Я попросил создать образ, представить себе, что она стоит под потоком, то ли воды, то ли света. Это очень часто при кожных всяких вещах используют, которые смывают все эти струки, и остается хорошая, здоровая кожа. Через неделю она пришла с улучшением, через неделю практически с чистой кожей, и на этом мы расстались. Через год, просто были знакомые в физтехе, я узнал, что она перевелась педагогически. Очень нормальное, такое адекватное решение. Ее решение, которое пришло изнутри. Михаил Романович, да. Вопрос такой. Есть другой способ сигнализации мог хуже, чем предыдущий? Способ сигнализации? Псориаз был просто... Это форма выразить. Формой, да. Да. Вот, другим, вот другая форма выразить этот да. протест да. могла быть ну, еще хуже псориаз. В принципе, да. Но я же просил более адекватно. Хочешь же как лучше. У человека проблема, да? Транс, сигнал поставлен. Интересно, может ли бессознательное избавить товарища от этой проблемы? Целиком и полностью здесь и сейчас. Да. Ох, как хорошо. Пожалуйста, делай. Есть. Красота. Может ли бессознательно избавить его от этой проблемы полностью и целиком здесь и сейчас? Нет. Обидно. Наверное, есть какое-то время, да, для того, что необходимо для того, чтобы эта проблема была разрешена. Да. Интересно, это время больше одного месяца? Да. Больше двух месяцев? Да. Больше трех месяцев? Нет. Два месяца и неделя? Нет. Два месяца и две недели? Нет. Два месяца и три недели? Да. Понятно. Надо распределить свои сеансы так, чтобы успеть захватить. Чтобы оказалось в рамках терапии, да? Это удобно очень. Это очень удобно. Да. Не связались ли вам клиенты, у которых были заболевания детей и от этого? Какая форма здесь? Клиенты, у которых были заболевания детей? У детей. Ну. Клиенты, у которых было заболевание от этого, у маленьких детей. Ну, с такой, никто с такой просьбой не обращался. Какая здесь форма и что это? Ну, трудности, причины для этого разные могут быть чисто физиологические. Вообще, это известно давно аксиом возрастной психологии, проблема детей, 99,9% случаев проблема родителей. А может быть это просто аллергия, тут же надо разбираться. Сейчас аллергия это тоже психосоматика. Не обязательно. Не обязательно. Может быть, да. Может быть, нет. Физиология, что же никто не отменяет. А как это понять? Психосоматика. Это как-то можно? Можно попробовать применить эти. Во-первых, существует такая вещь, как диагноз. Да? Первое, что ты спрашиваешь, докторам ходили, вас обследовали, диагноз ставили, да, лечили. Там лечили, ничего не помогает, но почему не попробовать это? Иногда это просто видно по ситуации, да, иногда не видно, иногда просто вот пробуешь. Может сработать, может не сработать. Мы уже говорили, основное правило безопасности – оставаться в рамках своей профессии. Я все-таки психолог, ко мне все-таки в основном идут с проблемами психологическими. Это так, попутно, поскольку, по мере силы и возможностей, я сразу честно предупреждаю, что я не врач, ни в какое лечение вмешиваться не буду, никакие диагнозы ставить не могу и не умею, никакие лекарства не назначать и не отменяю. Но поработать мы можем. Если в результате этой работы будет лучше, тогда лечащий врач может быть там как-то изменить схему лечения, если сочтет нужно. Очень осторожно. Вот. Можно ли избавить от проблемы здесь и сейчас? Целиком и полностью? Нет. Ну, может быть, через какое-то время? Нет. Хорошо. Может быть, можно частично облегчить? Да. Ну, хорошо. Значит, что можно, то можно. Да. Вы упомянули о подрастающем юноше, который да. жил с мамой да. в одной квартире, да. которые превратились, эти женщины превратились в его нянь. Да. Вы понимаете, что проблема не в юноше, да. а проблема в самой маме, у которой нет сексуальной партнеры, которая защищает воспитание. Ну, конечно. Имеет ли смысл объяснить мамочке, дорогая, дело не в юноше, не в твоем сыне, а дело в самой тебе. Тебе надо найти то-то. Объяснить смысл, конечно. Она отстала от ребенка и дала ему возможность спокойно взрослеть и дожить до хорошей жизни. Очень часто при детско-родительских конфликтах вся терапия заключается в том, что объясняешь людям, основные положения возрастной психологии. Просто они просто не знали. То есть объясняешь им, что то, что происходит, это нормально. Что это не патология, что ребенок не псих, его не надо лечить таблетками, что это нормально. Иногда это достаточно. Вот. Но, к сожалению, не всем это можно объяснить, и не все это принимают. Но когда ты с ним работаешь, да, и когда у него начинаются изменения, он их вынудит на изменения. Я помню, у нас в институте работал один очень талантливый человек, он разработал новую систему обучения для детского сада. Дети такие творческие, креативные, самостоятельные. Я говорю, слушай, а как же они в школе-то учатся? Учителя же не готовы. Они же просто изуродуют ребенка и все. Он говорит, мы не такие простые. Мы, говорит, эту школу обложили. Они свою экспериментальную работу проводят во всех детских садах микрорайона. Он говорит, и когда дети приходят в первый класс, это все наши дети, 30 человек. И они вынуждают учителя работать по-другому. Потому что по-старому с ними уже нельзя. А их 30 человек. Ну, конечно, то, что вы говорите, это правда. Если бы можно было так напрямую, конечно, все так. Единственное, что сразу предупреждаю, было бы очень большой и очень грубой ошибкой ту информацию неосознанную, которую ты получил там, бессознательного, потом выложить ему на уровне сознания. Это делать нельзя. А потому что она вытеснена не зря. Потому что работают защитные механизмы. Потому что это значит, что человек пока не готов ее принять и интегрировать на уровне сознания. Адекватно. Адекватно. Может быть, может стать еще хуже. Вот. Иногда, конечно, мы структурируем амнезию с помощью наших техник. Да? Очень часто, как мы вчера видели, возникает мощная спонтанная посттрансовая амнезия. Человек выходит из транса и ничего не помнит. Но часто помнит, и часто помнит, несмотря на все твои техники. Создание амнезии. Вот он вышел из транса, он все помнит, в том числе и ту информацию, которая была вот так получена. Ну, я это рассматриваю следующим образом. Значит, бессознательно не против того, чтобы это было осознанно. Значит, все в порядке. Если он не помнит, не надо ему выкладывать. Не надо говорить, а вы знаете, ваши проблемы связаны с тем, что вас в 11 лет изнасиловали. Когда это наглухо забыто, начисто. Нельзя этого делать. Более осторожно. Надо быть очень осторожным вообще и бережно относиться к человеку. Получил информацию? Интересно, должна ли эта информация быть выведена на уровень сознания? Нет. Нет вопросов. Да. Хорошо, только это все равно не тебе надо делать. Очень хорошо. Я не знаю, когда и как это может произойти. Я не знаю, когда и как бессознательное будет передавать эту информацию сознанию. Может быть, это произойдет целиком и сразу, как озарение. Может быть, это будет происходить постепенно, как заполняется пазл. И только когда последняя деталь встает на место, становится ясной вся картина. Может быть, вы увидите сон, а потом забудете. А потом опять вспомните. А может быть, вы будете идти по улице и что-то увидите, или услышите, или почувствуете запах, и потянете цепочку ассоциаций, всплывет воспоминания. Или как-нибудь иначе. И все. И пускай оно там разбирается. Нужно ли это делать и как это нужно делать. Эриксон говорил, когда я просматриваю записи своей работы, меня самого поражает, насколько осторожно и бережно я обращаюсь со своими пациентами. Иногда можешь получить такой сигнал. Задаешь вопрос, получаешь вот такой ответ. Да, нет. Это может означать, что вопрос неправильно задан. Он не дихотомический. На него нельзя ответить, да или нет. Интересно, что бессознательный думает о жизни на Марсе? Вот что оно Но это может означать и другое. Как ты думаешь, есть ли жизнь на Марсе? Задаешь дополнительный вопрос, проверочный. Означает ли это «не хочу говорить»? Нет. Означает ли это «не знаю»? Да. Не знает. Это не всезнайка тоже. А можешь получить ответ «не хочу говорить»? Лекрон недаром же 4 сигнала ставил. Он ставил сигнал «да», «нет», «не знаю», «не хочу говорить». А опять на такой более конкретизирующий вопрос. Может быть такой же? Может. Значит, еще более конкретизирующий. Иногда ты ставил на указательные пальцы, а тебе отвечают большим или средним, или мизинцем. Принимаешь, ратифицируешь. Впрочем, это может быть и другой палец. Можешь получить движение, а? Потому что это все равно проводка. Да, да. Можешь получить движение всей кистью. Впрочем, это может быть и вся кисть. А можно еще и похвалить. А некоторые люди мыслят более целостно, и у них поднимается вся рука. Одну даму помню, которая ногами сигнализировала. Это очень оригинальный вызов. Ну, так вот. Ну, значит, так. Если есть какие-то сомнения, можно попросить подтверждающий сигнал головой. Пусть голова кивнет, утвердительный или отрицательный. Знак сигнал «да» или «нет», если сомневаешься. Иногда, ну вы будете делать, вы почувствуете, да? Когда ты в положении клиента, и когда ты сигнализируешь, там есть очень интересный промежуточный этап. Потому что сначала это чисто произвольный сигнал, да, вот ты поднимаешь пальцы. А потом там есть очень интересный промежуточный этап, когда ты не можешь четко сказать, это ты поднял палец или он поднялся сам. Вроде бы ты мысленно говоришь «да», сигнал отсюда пошел, но увеличивается время, латентный период увеличивается. Задержка, и палец не поднялся. Иногда бывает так, субъективно тебе кажется, что ты машешь этим пальцем на километр, такую отмашку делаешь. А на самом деле, там, что ты такой микроскопический, что иногда просто сухожилие вот здесь подрагивает. Вот в микроскоп рассматривать надо. Я в таких случаях просто откровенно говорю, и мне хотелось бы, чтобы амплитуда движения была больше. И мне хотелось бы, чтобы палец поднимался выше. И в следующий раз он нормально уже поднимается. Иногда, несмотря на то, что ты ставишь сигнал на руки, человек все-таки все равно сигналит головой. Поэтому его нужно целиком держать в поле зрения. Потому что иногда терапевт уставился на руки, а ему в это время отчаянно машут головой, а он этого не видит, потому что он ждет пальцевый сигнал, которого нет. Так, чтобы человек совсем не сигналил, да, ну, не отвечает. Я за все время помню таких случаев два. Один случай, это был, конечно, мой большой прокол. Это был вообще парень приходил, садился, закрывал глаза и отрубался начисто, как бревно. И вообще ноль реакции на все мои поползновения. Несколько раз я так с ним промучился. Потом выяснилось, что он наркоман. Он просто в коридоре, он знал, что он час будет сидеть в кресле, удобным и мягким, он в коридоре принимал дозу и балдел. А я вот был вообще ни при чем. А второй, ну я так и не знаю почему. Мальчик не реагировал. Тогда переключаешься на непроизвольный сигнал. Человек всегда сигналит. Всегда. Нужно просто внимательно следить. Терапевты с большим опытом иногда не ставят сигналик, они ориентируются на непроизвольный сигнал. Ну, мы все видели, как кто-то головой покачивает, да, утвердительно или отрицательно, не осознавая этого. Гадалки этим пользуются часто. А на пути твоем дама пик. Нет, дама червей. Дама червей, как ты правда говоришь. Так ты говоришь. Изменение. А? Ратификация. Ратификация, да. Изменение цвета кожных покровов, мимика, движение глазных яблок, всегда что-то есть. Всегда видишь реакцию. Но это спокойно, надежно, удобно. Начинаешь